Глава 8. Местность Карат не узнавал совершенно, а ведь с окрестностями города знаком неплохо. Примерно здесь должны были начаться лесные массивы, но ничего подобного не наблюдалось. Хотя деревьев и хватало, обширных зарослей не наблюдалось. И этого отвала пустой породы он не помнил, как и непонятного заводика возле него. Пара обветшалых цехов, неприглядные бетонные стены, одинокая кирпичная труба и несколько машин на асфальтированном пятачке стоянки, устроенной слева от распахнутых настежь ворот. Шуст лишь в редких случаях выходил на открытые места и здесь тоже не стал себе изменять. Сперва крались по кустам, что разрослись у подножия отвала. Далее вдоль стены до ворот. Потом по металлической лестнице поднялись на крышу одного из цехов. Многоопытный спутник мотивировал этот поступок желанием как следует осмотреться с высоты. И отнесся к этому делу серьезно. Присел за грибком вентиляции, достал бинокль, долго крутил головой во все стороны, присматриваясь к чему-то подозрительному. Карат, сидя возле него, тоже посматривал во все стороны, но ничего угрожающего не заметил. В этой местности даже медленно бредущих мертвяков, которые в городе являлись привычной деталью пейзажа, не наблюдалось. Насколько он понял, этот кластер перезагрузился уже давно. Прошло несколько недель или даже месяцев. Здесь и тогда вряд ли было много народу, а уж потом и тот пропал. Он уже начал кое-что понимать, хотя вопросов все еще было больше, чем ответов. Так уж принято в этом мире, что люди во всех видах прежде всего еда. Шуст обмолвился, что у зараженных на первом месте по пищевой привлекательности идут неизменившиеся животные, далее следуют иммунные люди, а уже потом себе подобные и падаль. Если нет лакомых деликатесов, сильные твари питаются слабыми, тем самым быстро снижая изначально приличное поголовье. Существование мертвяков завязано исключительно на интересах утробы. Опытные зараженные знают, что именно в свежем кластере легче всего находить вкусную еду. После перезагрузки они стягиваются на привлекательную территорию со всех сторон. Иммунным там тоже интересно, ведь первые посетители могут сорвать неплохой куш в виде ценных по местным меркам предметов. В итоге там возникает та еще толкучка, причем очень небезопасная. В старом кластере все это осталось в прошлом. Низших зараженных почти всех слопали развитые собратья. А кто-то и сам помер от затянувшейся бескормицы или меткого удара топором. Те, кому повезло дорасти до опасных форм, разбрелись по другим, куда более привлекательным местам. Большую часть ценностей собрали искатели удачи вроде Шуста и группы Бидона. Эта территория теперь иммунным неинтересна. Тихое и мирное место. Но расслабляться все равно не стоит. В улье никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. Многоопытный Шуст не стал бы тратить кучу времени ради пустого рассматривания осенних пейзажей. Он знает, что делает. Осенних? Но ведь... Шуст, на дворе лето, а тут желтые деревья попадаются. Здешние кластеры все летние, но этот уже давно тут. Листва отмирает, она не может вечно зеленеть. Что-то с ней происходит. Обычно такие изменения к перезагрузке. Он прямо сейчас может перезагрузиться? Вряд ли. Соседние кластеры не грузятся один за другим. Между ними всегда приличный перерыв есть. Может, 3 дня, может, неделя, а может, месяц. Ты ничего не заметил? Все тихо. Только вороны над отвалом летают. И правда тихо. Даже пустышей не видно. Сам говорил, что кластер старый, их давно уже нет. Мелочь вроде споровиков везде встречается. Не бывает так, чтобы их вообще не было. Правда, есть один вариант, когда такое может случиться. Это перед самой перезагрузкой, когда все твари разбегаются с кластера. Они не любят под откат попадать. Тварей нет, листва желтеет. Может и правда вот-вот перезагрузится? Тумана не видать, а в низинах он за несколько часов до перезагрузки появляется. Да и потрескивать начинает, будто где-то короткое замыкание случилось. Только нет никакого короткого замыкания. Сам воздух трещит. Так что вряд ли дело в этом. Может, все ушли в город? Он недалеко, а ты сам говорил, что тварям в свежем кластере будто медом намазано. Кто хотел, тот еще с ночи ушел. Твоя правда. Или, может, их тут совсем мало было. Да и те вымерли от голодухи. Ну да, жилых домов здесь вообще нет. Только этот завод. Все равно не нравится мне это. Неправильное здесь что-то. И не пойму, что. При таких делах стрёмно дальше выдвигаться. Там открытое место, его никак не обойти. Шуста, а куда мы вообще идем? В стаб нам надо. Тебя отведу, заодно свои дела сделаю. Стаб? Я разве тебе не рассказывал? Вроде нет. Это город? Деревня? Что это вообще? Ну, тут такое дело. Кластеры разными бывают. Обычно, если услышал такое слово, речь идет о перезагружающемся простом кластере, вроде этого или твоего. Но бывают и другие. Вот стаб совсем другой. Стаб — это стабильный кластер. Он не перезагружается. Вообще никогда. Или так, или делает это так редко, что ты до этого все равно не доживешь. Так что тебе без разницы. За счет больших стабов мы выживаем. Там можно устраивать базы, которые не пропадут при перезагрузке. Твой тайник там тоже сохранится. В крупных стабах обустраивают поселения, где можно продать хабар и купить нужное. Получить лечение, просто посидеть, ничего не боясь. Ведь надо где-то дух переводить. Не можем мы все время жить в таком напряжении. Не сидеть там все равно не получится. Или получится, но не у всех. Зараженные не очень-то любят стабы. Там ведь перегрузками не пахнет. То есть сами туда толпами не заявляются. А иммунным нужны спорны. Без них мы быстро загибаемся. Так что кому-то надо их добывать. А заниматься этим, торча в стабе, не получится. Хотя случается и такое. Некоторые умники ловят тварей, запирают их в вагоны, подкармливают, ждут, когда спорны появятся. Но это хлопотно и не так уж выгодно. Потому что в неволе зараженные развиваются плохо. Выхлоп споронов с них очень невелик. Гороха при этом вообще слезы, не говоря уже о прочем. И урожай дают лишь раз. При повреждении спорового мешка зараженный не выживает, это их самое слабое место. Поэтому у иммунных основная профессия — охотники за потрохами, или, говоря на языке улья, трейсеры. Вообще-то всех, кто по той или иной причине выходит со стаба, можно отнести к охотникам, потому как возможность разжиться споронами или горохом никто не упустит. И далеко отсюда до стаба. До ближайшего рукой подать. Но он нам не нужен. Почему? Да этот тройник простой. Ну, то есть совсем мелкий стаб, который возникает в месте, где сходятся границы трех приличных кластеров. Тройники редко бывают больше километра по площади. Там особо не разгуляешься. Поселения там очень нечасто устраивают, и приличные никогда. Так, одна-две берлоги, где честному бродяге нечего делать, или пара схронов. И это не здесь, а на западе такую мелочь могут заселить. Здесь слишком опасные места, постоянно никто не живет. Ладно, пора спускаться на землю грешную. Ничего мы отсюда не высмотрим. А вот заметить нас — плевое дело. Там за цехом щит пожарный. Топор сейчас прихватишь. В улье без оружия даже сопливые дети не ходят. С чего-то тебе начинать надо. Топор очень даже неплохое начало. Грамотное. Надежно вырубает и тихий. Тебе он понравится. Возле пожарного щита обнаружилась неприятная находка. Человеческие останки. Скелет с отдельными клочьями дурно выглядевшей плоти. Одежда разодранная, заскорузлая. Шуст даже внимания на эту картину не обратил. А вот Карат, изучив костяк, спросил. Почему на него вороны не садятся? Зачем им кости без мяса? Они не какие-нибудь некрофилы. Тут еще есть, чтоб клевать, а они даже не подлетают. Так и кружатся над отвалом. Там, небось, повкуснее вещи имеются. В улье дохлого добра навалом. Не обращай внимания, быстро привыкнешь. Топор был тяжелым и с неудобной рукоятью. Но лучше такое, чем встречать очередного бегуна голыми руками. У неразвитых тварей нет ни когтей, ни опасного челюстного аппарата. Но, как успел убедиться Карат, силы в них хоть отбавляй. За ближайшим углом обнаружилось еще одно тело, на этот раз серьезно растерзанное. Кости разбросаны в радиусе нескольких метров. Шуст, резко насторожившись, тихо произнес. «Два жмура рядом — это не очень хорошо. Сами собой в улье толпами не мрут. Помог им кто-то. И очень может быть серьезный. Так что гляди в оба». Карат и без того не бродил, рот раззявив, а сейчас еще больше подобрался. Спутник не просто так сошел с маршрута, забравшись на крышу. Он явно что-то чуял. И, по его словам, бестолковые разини в улье долго не живут. Сколько сам он здесь пробыл, Карат точно не знал. Но если верить отдельным обмолвкам, понятно, что далеко не первый день. Следовательно, опыт у мужика есть. Так что его предчувствие не на ровном месте проявилось. Что-то подозрительное приметил. И вряд ли все дело лишь в отсутствии примитивных видов зараженных. Или он о чем-то молчал, или сам не знает, как это словами высказать. «Ходу, Карат! Надо быстрее добраться вон до тех деревьев. Там дальше лесополоса, удобная вдоль дороги. Будет где укрыться». До рощицы, на которую указывал Шуст, идти около километра. До сих пор столь приличные дистанции по открытой местности они ни разу не пересекали. Но тут с укрытиями все настолько плохо, что прочие варианты предложения маршрута еще хуже. Надо или делать рывок прямо здесь, или устраивать долгий отход с неясными перспективами. Опытный спутник выбрал первый вариант. До спасительных деревьев оставалось метров 300, когда Шуст, в очередной раз обернувшись, обреченно вздохнул и севшим голосом произнес: «Ну все, Карат, нарвались мы с тобой по полной. Вот кто здешнюю мелочь на харчи перевел». Развернувшись, тот уставился в сторону завода. И успел увидеть, как крупная тварь ловко спрыгнула с высокого бетонного забора и, низко пригнувшись, быстрее побежала в их сторону. Карат поудобнее перехватил рукоять топора, процедил: «Пробуй в башку попасть, а я добью». Шуст покачал головой. «Даже не думай, тут другие игры. Это тебе не бегун чахлый, а Рубер не из самых последних. Он почти не похож на человека. Дальше него идет только элита. Такой арбалет ему до лампочки. Хрен пробьет пластины. Ты об него топор сломаешь, а он даже не почешется». «И что делать будем?» «Тут мы, Карат, расставаться будем». «Не понял?» «Что непонятно? Тебе придется умирать, а мне бежать. Уж прости, но составлять тебе компанию в таком вопросе не стану». Карат криво улыбнулся. «Мне кажется, что бегаю я получше тебя. Но этот все равно догонит. Мне до него далеко». «Меня не зря Шустом назвали. Это ведь от Шустрого. Умение у меня полезное для таких случаев, и я его по возможности горохом подкармливаю. Но знаешь, Карат, ты мой крестник, так что я должен дать тебе шанс. Маленький, но шанс. Сперва побегу так, что он увяжется за мной. Но это ненадолго. Я потом прибавлю, оторвусь, он поймет, что ловить вообще нечего, и вернется. Но несколько минут у тебя будет». «И толку от нескольких минут?» «Не знаю. Используй их, не трать на глупости, может, что и выгорит. Ладно, удачи тебе, Карат. Мне пора уходить». Развернувшись, Шуст припустил в сторону рощи. Карат не ожидал от него такой скорости. Бегал неловкий с виду спутник, и правда отменно. Но то, что произошло спустя пару секунд, стало куда большей неожиданностью. Ноги Шуста заработали с такой быстротой, что размазались в пространстве. Невозможно было разглядеть ни ступни, ни колени. Все равно, что пытаться высмотреть мелкие детали на колесе бешено мчащейся машины. Скорость при этом возросла так, что не всякий велосипедист сможет развить подобную. Да и то лишь скатываясь с крутой горки. Человек не может так бегать. Это выходит далеко за рамки наших возможностей. Знаменитейшие олимпийские чемпионы-спринтеры в сравнении с нынешним Шустом не более чем разжиревшие черепахи. Так вот, что он имел в виду, когда упоминал непонятные новые умения, которым для развития требуется дорогостоящий горох. Рубер быстро приближался. До него уже оставалось не более полусотни метров. Карат встал поудобнее, готовясь встретить тварь одним сильным и точным ударом. Не вызывает сомнений то, что вторую попытку ему никто не даст. Так что надо не опростоволоситься. Врезать от души. Глядишь, и что-нибудь выгорит. Хотя вряд ли. Чем ближе монстр, тем призрачнее представляется шанс. Теперь можно разглядеть подробности. Массивное тело с гипертрофированным плечевым поясом, от которого отходят две толстые длинные руки, спускающиеся почти до колен. Вес верхней половинки, видимо, чересчур велик, что заставляет тварь двигаться, наклонившись вперед и сильно ссутулившись. Подбородок непомерно огромный, выдающийся вперед. Похоже, что хватка безобразно раздувшихся челюстей — бульдожья. Кожа темная, на лице и средней линии торса выпячивается угловатыми буграми. Видимо, те самые пластины костяной брони. На лысой голове их больше всего. Острые выступы из того же материала там и сям торчат из предплечий, превращая лапы в подобие дубин с шипами. Даже с огнестрельным оружием не просто свалить столь стремительно передвигающегося монстра. А уж топором нечего и думать. Но не стоять же, опустив руки. Покорность судьбе не в характере карата. Тварь уже так близко, что в приоткрытой пасти можно разглядеть двойные ряды жутких зубов. Не верится, что это когда-то было человеком. Ничего общего не осталось. А уж взгляд каков. Чистая смерть, сдобренная плотоядной жадностью. Чудовище промчалось в нескольких шагах от карата и побежало дальше, вслед за шустом, который уже почти добрался до деревьев. Карат, ничего не понимая, уставился вслед. Монстр, будто реагируя на его взгляд, на бегу обернулся, посмотрел в ответ. В его глазах можно было прочитать полный сценарий развития событий. Сперва догонит самого прыткого, после чего прикончит, затем вернется к неподвижной добыче и поступит с ней аналогично. Логика в таком ходе событий есть. Теперь понятно, как именно Шуст планировал подарить карату немного времени. Тварь сейчас считает, что сумеет догнать сверхбыстрого бегуна, а тот, уведя ее от медлительного спутника, оторвется, помчавшись по-настоящему. Хотя и сейчас скорость его невероятно высокая, очевидно, что это еще не предел. Судя по взгляду, монстр не из тупых. Быстро поймет, что эта добыча слишком прыткая для него, и ему не останется ничего другого, как довольствоваться половинкой от запланированного обеда. То есть тушкой карата. У него осталось всего несколько минут жизни. И это еще в лучшем случае. Убраться подальше вряд ли успеет. Он не бегун-спортсмен. Значит, что остается? Стоять с топором в ожидании смерти? Или за отведенный срок разработать метод убиения твари? Топором он ее не срубит, это очевидно. Пулеметом в ближайших окрестностях вряд ли разживется. Тогда что остается? Остается думать, и думать надо быстро. К тому же делать это можно на ходу, и даже нужно. Бегом, бросив мешающий топор со всей возможной скоростью назад к заводу. В открытом поле шансов нет вообще, а там... Там он, возможно, найдет способ разделаться с монстром. Пожарный щит никуда не делся, что неудивительно. Лопаты, огнетушители, ведра и багор карата не заинтересовали. Ему нужно лишь одно — тяжелый длинный лом. Удобная штука, если надо разнести кому-то голову. Вот только против нынешнего противника вариант ничем не лучше топора. Не поможет. Но это если применять его бездумно, не используя преимущества, которые можно организовать без потери времени. Лом толстый, ровный, ухватистый и очень тяжелый. То, что надо. Ветхая метла, которая пристроилась в уголке возле щита, тоже пригодится. И прекрасно, что связка прутьев едва держится на древке. Тем легче вытащить рукоятку, заменив ее концом лома. Сорвать бечевку с красными лентами в узелках, что окружает траншею с раскопанной трубой, затянуть, укрепляя сцепление. Готово. Теперь урогова метла, предназначенная для по-крупному проштрафившихся дворников. С тяжеленным ломом вместо рукояти. Остается не выронить ее на непростом пути. Карату придется вновь карабкаться наверх. Но не на крышу цеха, с которой они недавно наблюдали за окрестностями, а на кирпичную трубу. Высотой метров под 40, с лестницей, упрятанной за барьером из металлической решетки, что защищает от падения. На полпути он обернулся в сторону рощи и увидел неприятную картину. Монстр поспешно возвращался. Он будет внизу максимум через минуту. Очень хорошо, что карат не поддался первому порыву бежать, сломя голову, в сторону горизонта. Далеко уйти не успел бы. А сейчас у него есть какой-никакой, но шанс. Главное не уронить лом. Спуститься за ним он уже не успеет. Карабкаться, работая одной рукой, очень неудобно, но других вариантов нет. Выше, выше, еще выше. Все, он на вершине. Остановиться, ухватиться свободной рукой за штырь молнии отвода, посмотреть вниз. Вовремя. Монстр уже здесь. Рубер, подскочив к трубе, не стал хвататься за перекладины лестницы. С его широкими плечами протискиваться там будет непросто. Вместо этого он с предвкушением заурчал и начал карабкаться вверх, цепляясь за холодные прутья об решетке. И делал это прямо-таки с обезьяньей ловкостью. Ему и полминуты не понадобится, чтобы добраться до карата. И вообще подпускать его близко нельзя. Надо использовать все преимущества высоты. Это единственный шанс. То, что тварь ползла не по лестнице, плохо. Там в нее гораздо легче попасть. Но сейчас она шла четко по одной стороне решетчатой галереи, не уклоняясь. Если чуть повезет, все пройдет как запланировано. Карат перебрался на предохранительную решетку, свесился, навалившись на ее срез, примерился, от всей души размахнулся и запустил ломом, будто копьем, целясь в макушку быстро приближающейся твари. Самое время проверить, насколько крепки пластины на лысой башке. Лом, разгоняясь под действием силы тяжести, пролетел пару десятков метров, не развернувшись в воздухе ни на сантиметр, благодаря стабилизатору, который наскоро соорудили из видавшей виды метлы. Ровно пошел, будто оперенная стрела. И острым концом тюкнул монстра точно в стык уродливых костяных нашлепок. И в очередной раз с блеском доказал, что против лома нет приема. Шестигранный металлический прут с противным звуком ушел в тело твари чуть ли не на четверть своей немаленькой длины.